Причал, вокзал, аэропорт. Причал, вокзал, аэропорт – места невольных расставаний. Впервые здесь звучал аккорд мелодии долгих ожиданий. Та музыка жила во мне в года моих былых влечений. Все проплывало, как во сне, и не хотелось извинений. Не принимать, не отдавать, и слов на ветер не бросая, дарить и ничего не брать. Взамен лишь душу обнажая. Бежать, ловить, встречать, искать, любимый взгляд, слова родные, и с нетерпением ожидать гудки прибытий позывные. Я был нечасто одинок и жил судьбу не проклиная, и слезы, текшие со щек, лишь в кинофильмах замечая. И только длинные гудки мне радость встречи обещали, а жизнь брала нас за грудки, и мы от счастья чуть дышали. Тебя в толпе не смог найти, в потоке лиц не смог заметить. Я в пустоту кричал «Прости!», но мне никто не смог ответить. 2020 год.